он уже заложил теологические основы, узаконивающие его мирские амбиции. Бог воплотился в теле Адама, хотел иметь детей через Еву и царствовать над только что созданным миром. Соблазнив Еву, сатана уничтожил этот проект. Иисус пришел на землю, чтобы воссоздать его, но был предан не признавшим его еврейским народом. Перед смертью он обещал, что вернется. Мун утверждает, что на этот раз его выбор падет не на Израиль, а на страну, где восходит солнце, то есть Корею, ибо вера там сильнее и одухотвореннее. Чтобы превратить эту мечту во всепобеждающий проект, надо наполнить его более ощутимым и конкретным содержанием. Доказать прежде всего, что возврат Мессии вовсе не отдаленная перспектива, а завтрашняя реальность. Убедить учеников, что однажды они собственными глазами узрят правление Бога, и что лучшие из них будут сидеть рядом с Ним. Для этого надо углубиться в историю Израиля и Запада, отыскать там параллели между четырьмя веками, предшествовавшими явлению Христа, и последними четырьмя столетиями нашей эры, которые подготовили приход нового Мессии. А затем указать объятым святым гневом верующим на современного Антихриста, который противится Божьему замыслу. Надо доказать, что этот диктатор, заимствованный из Апокалипсиса, является не испанцем, не португальцем, не латиноамериканцем, а советским человеком. Одним словом, надо заново выдумать историю. Сам Мун Сан Мен на это не был способен. Но удача улыбается ему. Вернувшись в Сеул, он встречается с тремя людьми, которые перевернули его судьбу. Это теолог, профессор истории и молодой офицер. Из их встречи родилась церковь единения. Рождение церкви. Церковь, которая 22 года спустя купит в Манхэттене гостиницу на 2000 номеров для размещения своих кадров, официально родилась 1 мая 1954 года в Сеуле, в мансарде дома номер 391 по улице Пукхак, и стала называться Ассоциацией Святого Духа за объединение всемирного христианства. Два добрых волшебника. Среди членов-основателей двое новообращенных – господин Хэ Вон Ю и мадам Ким Ян Ун. Господин Ю еще достаточно молодой человек. Ему 41 год, но он очень болен. Он встретился с группой в конце 1953 года в Пусане, куда удалился 7 лет назад из-за острого приступа ревматизма, заставившего его отказаться от занятий медициной. Он с пользой потратил время своего преждевременного досуга. Глубоко изучил Библию. Оригинальное прочтение священных текстов, предложенное Мун Сан Меном, живо привлекает его. Он изучает заметки, сделанные молодым пророком за 15 лет, и понимает, какую пользу можно из них извлечь. Этот образованный мистик, отмеченный годами жестоких страданий, находит цель в жизни и присоединяется к рождающейся общине. Он не уйдет из нее до самой смерти 16 лет спустя. Хэ Вон Ю станет первым теоретиком церкви. Он, а не Мун Сан Мен, написал божественные принципы,